Лоренс, посиди с ним. А вдруг ему что-нибудь захочется нам рассказать? Шеф? Да. Флири раскололся. Я так и думал. Ну, о Маскулине он ничего не знал. И говорит, что до сегодняшнего вечера не имел представления, на кого работает Бенуа. Ну, отказать ему не мог. Оказывается, в прошлом обстряпали не одно дельце. Ты записал его показания? Да, сейчас займусь этим. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Проходите, господин комиссар, мы вас ждем. Доброе утро, мадам. Доброе утро. Доброе утро, господин министр. Документ у вас? Нет. Но человек, который украл этот документ, сейчас находится в моем кабинете. Он во всем сознался. Кто он? Это некто Бенуа, бывший полицейский. Он работал на Маскулена. А, значит, вы полагаете, что... Маскулен? Я полагаю, что он надаст на съедение Бенуа. Вот. Что же касается Флери... Флери? Да. Именно с помощью Флери Бенуа украл у вас доклад Калама. Я говорила тебе, что нельзя доверять Флери. Ну, как я мог в это поверить? Нет. Ты не создан для политики. Мы с вами доказали главное. Что доклад у вас украли. Вы думаете, что мне поверят? Я убежден. А этот Бенуа, он скажет, что он работал на Маскулена? Нет, этого он не скажет. И Флери? Ну, Флери утверждает, что он этого не знал. Подожди. Я надеюсь, когда все кончится... Когда все кончится, я подам в отставку и уеду в Ля-Рош-сюр-Ион. Ты обещаешь мне? Я клянусь. Папа, я могу позвонить жениху? Так рано? Ну, это стоит того, чтобы его разбудить. Выпейте, Леночка. Спасибо. Алло. Алло, Мишель. Да. Да, все кончилось. Нет. Нет, пускай папа завтра с трибуны преподнесет им этот сюрприз. Об этом потом поговорим. Целую, дорогой. Мама, Мишель сказал, что если через 2 месяца мы сможем уехать... И все-таки Маскулен остается победителем. Когда-нибудь он... сломает себе шею. Пойду спать. И вам это необходимо. Спасибо, Мегре. Знаете, господин министр, я ведь тоже не подал руки Маскулену. Да. До свидания.